Эпилог. 10 лет спустя. «Ень, не вертись!» Но дочь делала вид, что не слышит меня. «Ена!» – сказала я очень строго. «Нельзя спускаться к столу в таком виде. Что скажет папа, а?» «Что я его принцесса!» Женя только-только научилась выговаривать букву «Р». И каждый раз старалась продемонстрировать свое умение. «Лохматая принцесса!» – рассмеялась я. «Папа будет ругаться?» «Не будет!» – ответила маленькая непоседа. «Я его поцелую!» – добавила она доверительным шепотом. Признаюсь, этому фокусу я научила дочь. Да и сама им периодически пользовалась, когда Кьерн слишком увлекался заботой. «Если часто так делать, когда-нибудь поцелуй может и не сработать!» Я шепнула в ответ, едва скрывая улыбку. «Будет лучше, если ты его поцелуешь и еще обнимешь. Тогда точно все получится!» Учила женским хитростям, стараясь усмирить детские кудрявые волосы. «Ай! Прости, я не хотела делать тебе больно, но нет у меня способности к плетению косичек. Никаких!» Осмотрела кривой колосок и торчащие во все стороны кудрявые пряди, сбежавшие из прически. «А давай папу попросим заплести. У него лучше получается», – предложила я. «Нет», – Женя активно закрутила головой. «Тебе нужно самой учиться. У моей сестренки будут тоже длинные волосы. И если папы не будет дома, кто нас расчешет?» «Действительно». Я тяжело вздохнула, поглаживая округлившийся животик. Наша с Кьерном вторая малышка должна была появиться на свет через 3 месяца. Но что-то подсказывало, не хватит ей терпения дождаться назначенной даты. Настоящая драчунья и нарушительница маминого спокойствия. «Готова?» Я расплела и расчесала волосы вновь. «Готова!» Ена втянула голову в плечи. Ей было больно, но она не признавалась. Упрямством вся в отца. «А завтрак готов!» Мой любимый маньяк распахнул дверь в спальню. «Ну как?» Женя спрыгнула с кровати и повернулась к папуле спиной. «Ну, уже лучше!» «Правда?» – уточнила дочь, подбежав к зеркалу и крутясь волчком. «Правда!» – заверил Кьерн. «Беги вниз, Вася на стол накрывает!» Дважды повторять Ене не пришлось. «И правда лучше, мамуль!» «Спасибо!» ответила я и дождалась, когда топот детских ножек стихнет. «Как нехорошо врать, Кьерн!» – прошептала я, глядя в насмешливые зеленые глаза. «Ты же знаешь, что тебе я никогда не вру, Ирина. А вот это нечестный прием!» – рассмеялась я, наблюдая за грациозными передвижениями мужчины. Он медленно крался к кровати, широко улыбаясь и сдерживая себя, чтобы не наброситься. «А кто учил дочь вить из меня веревки?» – зарокотал оборотень, приблизившись рывком и целуя меня в губы. «Она и без подсказок справится». «Именно. А скоро вас, рукодельниц, станет на одну больше. Пожалей меня!» – наигранно жалостливо произнес Кьерн. «Прекрати разыгрывать спектакль! Ай, щекотно!» Я хохотала, наблюдая за милованием любимого громилы с моим животиком. «Мам, пап, бабуля пришла!» Голос гномика донесся с 1-го этажа. «Гномика!» – хмыкнула Ирен. «Он уже на голову выше тебя!» «Не знаю, как такое возможно, но кроме жестов Кьерна и его манеры разговаривать, Вася перенял и внешнюю схожесть». Словно родные отец и сын, но с разницей в цвете глаз. Удивительно. Мамуля категорически отказалась от предложения жить с нами. Но почему-то в доме у нее появилась своя кружка, тапочки и даже отдельная спальня. А вот и старшая рукодельница пришла. Выдохнул Кьерн. Пойдем узнаем, без чего в этот раз она не сможет прожить и дня. Он поднял меня на руки. Обещал носить на руках. «Пусть носит», – добавила важная Ирен, глуша мои попытки возмутиться. «Кстати, ведьму я все же поблагодарила за своего любимого оборотня».